Дневник военных лет. 1 августа 1914 года. Барабанный бой в Омоне. Мобилизация. 4 часа 30 минут. 3 августа. Возвращение в Париж. Призыв. Записываюсь добровольцем. 14 августа. Первая поездка в Мюлен. 19 августа. Вторая поездка в Мюлен. Четверг, 10 сентября, 5 часов, вызов в Альби. Выезжаю в 9 часов. Суббота, 12 сентября, прибытие в Альби. 10 октября, Элеона в Альби, дом Жюри. Понедельник, 21 сентября, выезд из Альби с 231-м полком, без четверти 6 вечера. Пятница, 25 декабря, прибытие поездом в Вьерзи. В пешем строю из Вьерзи в Вобиен, 14 километров, стоянка в Вобиене. Вторник, 29 декабря, окопы в Воро, переброска через Суассон. 2 января 1915 года, из окопов Воро в Плуази, 8 километров, стоянка в Плуази. 7 января. Страшные дни. Выступление из Пуази в 2 часа утра. Патроны. Остановка на стекольном заводе в Воро, пока идет атака марокканцев и стрелков. Голые коридоры, сквозняки, холод. Около 2 часов отправление в каменоломню. Вечером дождь. Долгие остановки. Окопы, взятые марокканцами, битком набиты солдатами других рот. Страшная ночь в поле рядом с окопами. Грязь, рытвины. Часовая остановка на земляной насыпи. И трех- или четырехчасовая в поле возле какой-то лужи. Немецкие осветительные ракеты. Молчание, пули. Я немного поспал, продрогнув до костей. В 11 часов встает луна. В 11:30 выступаем, несмотря ни на что. Шагаем по дорогам, превратившимся в настоящие завалы грязи. Падаем по нескольку раз. Идем по ходу сообщения, взятому у немцев, грязь до середины икры. Добираемся до конца окопа 204-го полка. Спим немного, несмотря на холод, на земляной насыпи. Мертвец, о которого все спотыкаются. Суббота, 9 января. Взятие окопов в штыковом бою. Утром артиллерийский обстрел, ищем укрытие. Летюм ранен рядом со мной. Мы с Дюмоном притулились на дне окопа возле укрытия стрелков. Почти нечего есть. Съедаю остаток хлеба и шоколада. В часу обстрел усиливается. В полутора метрах от меня, я немного передвинулся и задремал, Д, пораженный в голову, с пробитым черепом, хрипло стонет. Я прижался к земле, покрыл голову ранцем, чтобы предохранить ее от снарядов. Мне показалось, будто Д храпит, но, обернувшись, я увидел, что он лежит измазанный кровью и землей. Ж оторвало руку. Он кричит, чтобы его перевязали. Огонь стал вдвое сильнее. Каждый залп пригибает меня к земле. Вдруг сильный удар по ступне. Думаю, что ранен, но это лишь кусок деревянного бруса, расколотого шрапнелью. Перехожу на другое место. Примостился в проходе, который ведет в укрытие. Я под открытым небом. Кладу на голову ранец, на живот другой ранец, найденный тут же. На ноги скатанное одеяло. Ужасающий огонь весь остаток дня. Разрывы шрапнели вправо, влево и прямо передо мной. Нас сменит часов 8-9. Идем то по ходам сообщения, то по полю, так как траншеи полны солдат, пришедших нам на смену. Прибытие в пещеру, ждем, чтобы части, проходящие по окопу, освободили его. Осветительная ракета, эта ракета помогла определить, где мы находимся, и несколько секунд после нашего ухода за нашей спиной упали снаряды и вывели из строя 8 или 10 человек. В конечном счете унтер приказал нам идти поверху траншеи, чтобы положить конец ожиданию и вернуться на стоянку. Пули, свист, санитары и убитые, зловоние. Наконец, дорога в каменоломни. Измученные устраиваемся на ночлег, но часов в 11 вызывают 24 человека, чтобы отнести проволоку на линию огня. Я вхожу в их число. Мы поднимаемся, идем на стекольный завод, чтобы оставить там одеяло и ранцы, и вооруженные винтовками с запасом патронов берем попарно в темноте деревянное заграждение, оплетенное колючей проволокой, иначе говоря, крестовины, и снова идем на передовую. Свист пуль. Приходим в пещеру, оставляем свой груз и возвращаемся обратно. На часах около 16:30 вновь располагаемся, чтобы поспать на камнях и охапке соломы. Под головой у меня вместо подушки ранец, и все же я проспал, как убитый, до 8 часов. Воскресенье, 10 января. На утро 50% солдат нашего взвода сказались больными. Узнаем, что в 17-й роте, контратакованной немцами, больше 20 человек было убито и 55 ранено. Приблизительно 200 человек были выведены из строя за позавчерашнюю ночь и вчерашний день. Узнаем подробности. Увязшие в грязи раненые, которых удается вытащить с помощью двоих солдат из раскисшей глины траншей, немцы, никому не дававшие пощады. Они пытались выдать себя за смену 19-й и 21-й рот, чтобы снова овладеть нашими окопами. Сегодня новая атака наших на окоп в Круи. По общему мнению, вчерашний день был самым кровопролитным с начала войны, хотя наш полк проделал всю первую часть кампании от Меза до Марны. Понедельник, 11 января. Утро на стекольном заводе. В 4 часа звучит приказ «Сбор». Нас собирают во дворе, затем мы направляемся к выходу. Приказ «Взвод за взводом беглым шагом». Мы на дороге в Круи, и она под обстрелом. Под градом снарядов доходим до замка. Остановка. Идем дальше, стараясь укрыться от огня. Пули и шрапнель. Главная улица Круи. Собираемся спуститься в какой-то подвал. Унтер Дешонак находит другую стоянку, немного дальше. Спускаемся в подвал, уже занятый отрядом инженерных войск. Едва мы успеваем туда войти, как снаряд ударного действия попадает в первый подвал, который мы собирались занять. Затем чудовищные взрывы там, где мы укрылись. Второй этаж здания над нами и дом напротив разрушены. Вечер. Устраиваемся на ночлег. Приказ полковника — доставить на возвышенность 80-миллиметровое орудие. Вскоре после темноту ночи по-прежнему прорезаются снаряды и пули. Новый приказ. Требуется 20 солдат, чтобы отнести на передовую доски и мешки. Идет весь наш взвод. Едва мы оказываемся наружу, посреди черной лужи, где спотыкаемся о какие-то обломки, как рядом с нами падает один снаряд, другой. Нас заметили. Шпионаж. Нас обстреливают. Наконец берем доски и мешки, выходим на дорогу. Предстоит влезть на откос. Я первый подхожу к ходу сообщения и, пытаясь спуститься по насыпи, буквально тону в грязи, погружаюсь в нее по колено, по локти. Следуем дальше по краю окопа и сваливаем доски и мешки в 10 метрах от небольшого немецкого поста среди свиста пуль. Возвращаемся обратно. У траншеи французских понтонеров нас встречает залп, данный почти в упор. Солдаты приняли нас в темноте за немцев. Я поранил себе ногу о колючую проволоку. Никто не пострадал. Мы кричим. Солдаты в окопе понимают свою ошибку и пропускают нас. Возвращаемся после полуторачасового отсутствия. По-прежнему пули и снаряды. Начинаем засыпать. Вдруг новый приказ. Требуется 20 солдат, чтобы отнести проволоку и мешки на прежнее место. Все повторяется сначала. Едва мы успеваем вылезти из окопа, как попадаем под огонь неприятеля. Снаряды вселяют ужас в этой темноте среди развалин. Наконец, в 4 часа утра возвращаемся в подвал и кое-как засыпаем. Вторник, 12 января. Часов в 10 утра команда «Тревога», «Немцы», «Надеть ранцы», «Сбор», «Наскоро» снаряжаемся и, примкнув штыки, занимаем вторую баррикаду на улице в Круи. Частый огонь, мужественное поведение нашего взвода, смотрим в амбразуры, поджидая немцев, Их все нет. Противоречивые слухи. Вышла ошибка, за врагов приняли наших. Или, напротив, немцы спускаются в Круи и обходят нас. Видим, как идет на приступ 236-й, солдаты запыхались и не больно рвутся в бой. Вскоре они бегом спускаются обратно по откосу. Много раненых, лица и руки в крови, иных несут на спине уцелевшие товарищи. Сержант Маньен требует добровольца. Надо узнать, что происходит на первой баррикаде. Я вызываюсь, прохожу сквозь огонь винтовок и пулеметов. Сержант Придом, занявший дом справа, кричит мне, что все в порядке, просит лишь двух санитаров для раненых. Я возвращаюсь и снова занимаю свой пост на баррикаде. Шутки. Моральное состояние ее защитников превосходное. Хладнокровие сержанта Маньена. Возле нас установлено небольшое орудие. Подтверждается, что немцы продвигаются вперед и собираются нас обойти. В минуту затишья сжигаем письма. Остаемся на том же месте. Вдруг часа в три какой-то офицер кричит нам «Назад!» «Сержант Маньен приказал отступать!» Улица простреливается из конца в конец пулеметным огнем. Видно, как пули выбивают искры из мостовой и белые облачка из штукатурки стен. Солдаты падают сраженные. На повороте какой-то сержант валится на землю, он в агонии. Приказ отступать к Сен-Полю. Под частым огнем мы выбираемся на дорогу через сады. Многие там и остались. На дороге в Сен-Поль мы друг за дружкой пробираемся вдоль нее по канаве, получаем приказ возвращаться на передовую. Маньен, унтер-офицер Дешонак, Барбье и я храбро возвращаемся тем же путем, затылок в затылок, призывая остальных. Они бегут в противоположном направлении следовать за нами. Земля усеяна винтовками, ранцами, снаряжением. Наш взвод устраивается в лесопильне Леграна-Дюпюи при входе в Круи. Строим баррикаду из толстых досок. Унтер собирает и посылает вперед всех отставших. Двое пулеметчиков, которые ищут тыловую позицию, устраиваются на нашей баррикаде. Всю ночь идет передвижение войск. Не знаем, в каком положении дело. Дежурим вместе с Дюбуа с 7 до 11 часов. Божественный стакан портвейна. Среда, 13 января. Спим в подвале, почти нечего есть, сухой чай и сахарный песок. Весь следующий день мы подвергаемся обстрелу. Шрапнель разрывается рядом со мной, пули стучат по доскам, нашу баррикаду засекли. Видно, какие опустошения произвело 75-миллиметровое орудие на склоне Круи над кладбищем. Вечером отступление. Возвращаемся в Сен-Поль, проходим через Эн, Суассон, квартируем на сахарном заводе в Сен-Жермене. Горячая встреча оставшихся там товарищей, они считали нас погибшими. Нас пичкают вином, водкой, мясом в винном соусе, кофе, жареной картошкой. Слишком горячее, но благотворное проявление дружбы. Узнаем, что немцы заняли все окопы, которые мы с таким трудом удерживали, начиная с сентября, и где полегло столько зуавов, марокканцев, пехотинцев. Мы вспоминаем погибших. Наш взвод потерял 17 человек, около половины своего состава. Дюмон и Эф убиты, последний погребен заживо. Летюм, Рулина, Жашье, Желе, Буатье, Пежер, Мазоду, сержант Придом, Вуд, Бреен пропали без вести. Маньен говорит мне, таково же мнение и унтер-офицера, что мы все выполнили свой долг, а Барбье и я сделали немного больше других, за что меня собираются произвести в капралы, к чему я не стремлюсь, или в солдаты первого разряда. Четверг, 14 января. На следующее утро до рассвета покидаем баррикаду. Находиться здесь опасно. Блуждаем. Наконец, на заре проходим через Суассон, прибываем в Розьер, где останавливаемся на отдых. Скопление войск. Чувствуется поспешное отступление. Жалкий, измученный вид солдат. Пятница, 15 января. Стоянка в Бюзанси. Холодные, промерзшие пещеры. Суббота, 16 января. Стою на посту, когда из госпиталя, разместившегося в замке, выносят 4 гроба, в том числе гроб Дюмона. Воскресенье, 17 января, Бюзанси, у мадемуазель Ж. Замечаю, что моя фуражка прострелена. 18 января, приходим на постой в Пяти-Курмель, пригород Виньоля, где мы находим, наконец, хорошую стоянку. Установка батареи 155-миллиметровых орудий. Продолжается крупное передвижение войск. Здесь, как и повсюду, обилие ложных слухов. Желание утомленных солдат дождаться смены и отправиться, в конце концов, на отдых. Человек 50 больных. Говорят, что за неделю боев мы потеряли 16 тысяч человек, немцы – 25 тысяч. Окопы в Сен-Поле на противоположном берегу Эны. 20 января – возвращение в Виньоль. 30 января – Саконен. 5 февраля – Сен-Кристоф, католическое общество, окопы. Числа 20 февраля – наблюдательный пункт в Сен-Кристофере. Там на посту днем доброволец, ночью Дюбуа, несколько солдат патрулируют местность вплоть до вечера. 26 февраля вечером выступаем ночью в Пьюзё, 28 километров. 6 марта – Домье. 14 марта – Вивьер. Лейтенант Брюн говорит мне, что я буду отмечен в приказе или произведен в первый разряд. Гран-Рузуа. 23 дня, 2 тревоги. Гран-мэр. Меня хотели прикомандировать к 67-му территориальному полку, но я попросил остаться. 17 апреля. Серж. Я солдат первого разряда. 23 апреля. Колючая проволока в окопах Сермуазы. Укрытие напротив оси для 120-миллиметрового орудия. 30 апреля. Ночной переход из Сержа в Биюсюр-Урк. С 12 часов 45 минут ночи до 8 часов 45 минут утра около 25 километров. 1 мая. Из Биюсюр-Урк в Виле-Сюр-Этон, 7 километров. Пароходом из Лондона в Дулен, машины из Дулена в Тенк, пешком из Тенка в Арк, из Арка в Мон-Сент-Элуа и в Экур. Немецкие окопы. Кукур. 23 мая. Гуи. 25 мая. Час ночи, тревога. Нас перебрасывают в окопы Аблен-Сен-Назера, занятые 276-м полком, окопы и дома Аблена. Мы в расположении полковника 27-го полка в резерве на случай атаки. Она кончилась ничем. 26 мая, стоянка в здании свободной школы. 27-е, 28 мая. Тыловые окопы. Фотографируюсь с Салавером. Немецкие пленные, Кадорна, журналисты Бертла, Бертело, Бетюнская дорога. Ночь со 2 на 3 июня. Земляные работы в ходу сообщения, который ведет на передовую. Артиллерийский обстрел. Дежурный по кухне. Встреча с Л. 6 июня. Фревие. 8 июня. Отмечен в приказе за доставку раненых. 10 июня. Приступ дизентерии, назначен санитаром. Бетюнский лес и параллельный ход сообщения в Камблен-Лабе. 26, 27, 28 июня. Лес близ Алле, кемпинг, завтрак и обед. Доктор Шайоль. 29 июня, 3 часа, уходим из этого леса и направляемся в Камблен-Лабе. 14 октября 1915 года. Мы сидим в укрытии на Бетюнской дороге. Мы с Мумиалем вышли этим утром в 9:30, чтобы попытаться дойти до Суше под прикрытием густого тумана, который окутал сегодня утром всю долину. Вылезаем на дорогу. Лежащие рядами мертвецы убраны. Вид у них был страшный и жалкий. У одного лицо было совсем черное, губы распухшие, жуткие, руки искромсанные, нечто вроде детских рук с искромсанными ладонями. Это чудовищно, ужасно. Другие, бесформенные, загаженные глыбы, из которых торчали какие-то непонятные предметы, а вокруг летали листки писем, они выпали из карманов мертвецов, когда, опершись локтями в землю, покойников распаковывали санитары. В одном из писем говорилось: «Дорогой Анри, какая чудесная погода в день твоих именин и так далее. Дальше лежал труп, который был в таком состоянии, что его пришлось положить в проволочную сетку, завернуть ее в кусок парусины и с помощью веревок прикрепить все это к колу. Зловоние. Куча разодранных палаток и шинелей, измаранных в клочьях, заскорузлых от запекшейся крови. Мы спускаемся по Бетюнской дороге, по обе ее стороны расщепленные деревья, перепаханные снарядами насыпи, кучи всевозможных обломков, обрывков, отбросов. Вдоль нее окопы, ходы сообщения, всевозможные флаги, проход слева. Вся долина изрыта проходами, ходами сообщения, а совсем недавно, после взятия позиций, господствовавших над нами, здесь провели узкоколейку. Красный кабачок. От него ничего не осталось. Мы рассматриваем как достопримечательность остатки пола. Здесь лежат груды обломков, красноватых, как кирпич, из которого был построен дом, когда дом стоял на месте. Мы добираемся до другого немецкого окопа, на бывшей передовой, идущего почти всюду вдоль дороги. Кое-где она вконец разворочена снарядами, почернела, словно обуглилась, сплошь изрешечена воронками. Трупы немцев и французов, которые лежат здесь 2 недели, а может быть и месяц, их не могли похоронить, пока тут проходила линия огня. Сфотографировал на бруствере окопа, занятого нами в результате атаки 25-28 сентября, 5 немцев, расплющенных, разложившихся, черных и кишащих червями. Снял также и самый окоп. Я выбрал место, которое показалось мне особенно исковерканным, развороченным. Ну, право же, выбирать здесь невозможно. Все разрушено, полно гнили и обломков, от всего веет гибелью. Немного дальше мы спускаемся вниз и приходим в Суше. Деревня уничтожена. Она превратилась в поле, покрытое грудами камней и досок. То тут, то там воронки от снарядов. Запах, как на бойне. Ступаешь по осколкам снарядов, по разбитому оружию. Всюду не разорвавшиеся снаряды, разодранное снаряжение, кучи подозрительных лохмотьев, как бы склеенных красно-бурой замазкой, несколько трупов. Один из них еще совсем свежий, это повар, а рядом с ним целая вереница хлебов. Вокруг тела солдатские кружки. Наверное, этой ночью осколок снаряда пробил ему спину. Все эти дни немцы вели сильный огонь по Суше. Издали был виден дым 150 и 210-миллиметровых орудий, а их оглушительный грохот, похожий на лязг металла, доносился из низины, где мы сейчас стоим. Конечно, место это не слишком надежное, и наше счастье, что нас еще не обстреляли. Мы доходим до конца деревни, если можно так выразиться, до единственного дома, от которого сохранился фундамент. В дыру виден двор и залитый кровью матрас. Затем идем обратно. Никогда я не видел подобного исчезновения деревни. Аблен, Сен-Назер и Каранси еще походили население, хотя дома их были разбиты, а дворы завалены обломками. Здесь все потеряло первоначальный облик. Нет ни стены, ни решетки, ни двери, которые бы остались на месте. Все вокруг похоже на грязный болотистый пустырь в окрестностях города, куда годами сваливали всякий хлам, отбросы, обломки, старое железо. На переднем плане туман и фантастическая декорация изуродованных деревьев. Трупов немного. Несколько ям, в которых разлагаются лошади. В других ямах лежат обезображенные, искалеченные ранами останки тех, кто был людьми. От бомбардировки так пострадала мельница, что ее обломки запрудили речонку, которая повернула в сторону и образовала пруд на маленькой площади. 15 октября. Я дошел с 5-м батальоном до откоса зуавов. Этот откос был взят во время нашей атаки 28-го, а зуавы и марокканцы добрались до него еще 7-го числа. Они бежали без передышки от Бертанвальского креста, окопались, как могли, у подножия холма, в одиночных укрытиях, которые уподобили бы это место пчелиному улью. Здесь же они были обстреляны фланговым пулеметным огнем и перебиты все до единого. Овраг и откосы, они тянутся на несколько километров в длину, представляют собой теперь огромное кладбище. Повсюду трупы, либо мумифицированные, скелетообразные, либо превращенные в маленькие кучки костей и мяса, смешанные с красноватой грязью. Иной раз из земли торчит подошва, нога или кусок материи, указывая на то, что здесь находится чей-то труп. Огромное количество покойников немцы оставили гнить, когда занимали эти позиции. Вот лицо, напоминающее Рамзеса II, которое виднеется из-под солдатского ранца, потрескавшегося, покоробившегося. Вот берцовые, вот бедренные кости, вот кости рук и ступней, гирляндой опоясывающие какие-то подозрительные бугры. А тут из обрывков пропитавшейся дегтем материи торчит часть позвоночника. Это уже не трупы, а нагромождение высохших отбросов, словно выброшенных на свалку вместе с негодным снаряжением, с манерками, с котелками, мусорными ящиками, не считая всяких пищевых остатков и консервных банок, которые обосновавшиеся здесь солдаты оставили, нагромоздили возле окопов. Что же касается солдат, погибших во время атак 28 числа, то их ежедневно уносят отсюда и сразу же хоронят. Такие трупы лежат в ряд у подножия укрытия зуавов. Они походят на вереницу тех мертвецов, которых мы видели позавчера и вчера на Бетюнской дороге. Покрытые грязью, чудовищно искалеченные, обезображенные, лица раздутые, черные, как у негров, опухшие тела, кишащие насекомыми и червями. Их винтовки складывают в стороне. Стоит получить нашивку, как передряг не оберешься. Окопавшийся, он хорошо одет, он чистенький, носит ботинки, словом, вид у него мерзопакостный. Маленькая девочка, хотелось бы погладить ее. Неужто это будет длиться до последнего издыхания? Вялый, отвратный человек, видно, кошевар. Размазня чертова, пижон, лоб или сачок, селедка тухлая, задница, олух царя небесного, крыса дохлая, раззява, квашня, падаль, дерьмо, пугало огородное, дуб, отрава чертова, старый пердун, гнида ползучая.